Глава 12. Благотворительный прием. На следующий день мне снова приходится встретиться с мамой Алекса, потому что привезли заказанную ею одежду. И она буквально врывается в мою комнату, оживленная и воодушевленная. Выглядит она, как всегда, отлично. Но когда оказывается возле зеркала, сразу же недовольно морщится и начинает придирчиво изучать свое отражение. «Мешки под глазами», — наконец говорит она, скорбно качая головой. «Бессонная ночь в моем возрасте уже не проходит бесследно, к сожалению. Но Игореша был так хорош и так настойчив, что я просто не могла ему отказать. Ах, все же прелесть молодых любовников, понимаешь, только после 40. Может, начнем примерку?» Неловко спрашиваю я, потому что не очень понимаю, как должна поддержать беседу на такую личную тему. «Конечно, дорогая!» Покровительственно улыбается мне мама Алекса. «Я в твоем распоряжении. Здесь не меньше 10 огромных пакетов с вещами. И она, словно тиран, заставляет меня мерить все, буквально каждую тряпку. То, что на ее взгляд мне подходит, летит в одну кучу. То, что не подходит, в другую. Сначала я пытаюсь высказывать свое мнение, но быстро понимаю, что это бесполезно. Гораздо проще сделать все так, как она говорит, и избавиться уже поскорее от ее присутствия. Все равно носить я буду только то из этой одежды, что нравится мне самой. Никто меня не заставит надеть вещь, которая мне не по вкусу». «Кажется, все», — говорю я, когда вся одежда из пакетов разделилась на две неравные кучи. «Спасибо вам за помощь, но, честно говоря, я уже устала и...» «Ничего-ничего, мы уже почти закончили. Остались только вечерние наряды», — отмахивается мама Алекса. «Сейчас скажу горничным, чтобы они это все убрали и принесли чехлы с платьями». Но когда Аня пыхтя вносит гору этих чехлов, я понимаю, что это вовсе не немного. «Кажется, вы вчера заказывали 10 платьев», — сдержанно говорю я. «Я пока ехала до города, выбрала еще 10. Улыбается она. «Не благодари». Не благодарить за то, что она воспринимает меня как куклу, с которой играют в переодевашки? Не благодарить за то, что она даже не интересуется моим мнением относительно одежды, которую вообще-то мне носить? «Хватит. Мое терпение на исходе. Меня уже просто физически тошнит от всех этих вещей. Поэтому я решительно расстегиваю молнии чехлов и вытаскиваю оттуда все эти платья, бросая их на кровать». «Ника, что ты делаешь? Зачем?» «Выберите, пожалуйста, 2, которые считаете самыми подходящими для субботнего мероприятия». Решительно говорю я маме Алекса. «Я их примерю и решу, в каком пойду». «Дорогая». Она сдвигает брови, но ее лоб при этом почему-то остается гладким. «Так не пойдет. Мы должны попробовать все и выбрать 2. Перебиваю ее я. «Или примерка переносится на завтра». «Завтра уже пятница, а еще нужно выбрать обувь, украшения». 2 платья». Повторяю я. «Какие?» Она раздраженно поджимает губы и сверлит меня взглядом. Но я правда вымоталась от этих бесконечных, бессмысленных примерок. «Если хочет, пусть жалуется на меня Алексу». «Хорошо», — наконец говорит она. «Вот эти, синяя и розовая». Я внимательно рассматриваю их. Они оба длинные, но у розового слишком глубокое декольте. «Все, вопрос решен. Синяя». «Ты даже не примерила его?» «Это будет последняя примерка», — предупреждаю я и с тяжелым вздохом скрываюсь за дверями гардеробной. Это платье тяжелое, из плотного шелка, но приятный, льнущий к телу подкладки. Оно красиво драпируется вокруг моей фигуры, и, хотя ничего лишнего оно не открывает, но так подчеркивает изгибы тела, что в нем я вдруг кажусь себе очень женственной. Выхожу в комнату и раскидываю руки в стороны. «Ну как?» Мама Алекса прищуривается и придирчиво оглядывает меня со всех сторон. «Неплохо, неплохо. «Синий тебе к лицу. Красиво оттеняет глаза. Знаешь, тут еще одно есть в таком цвете. Давай примерим, чтобы просто сравнить». «Нет». Отрезаю я. «Я уже выбрала. Это». «О боже, какие у тебя ужасные манеры, Ника!» Вздыхает она. «Будь добра, постарайся в субботу быть не такой резкой, а то отпугнешь всех от себя. Больше улыбайся и слушай. На вечере будет как минимум трое холостых мужчин, которые теоретически могли бы тобой заинтересоваться. Так что советую не упускать шанс, если ты понимаешь, о чем я». Мама Алекса заговорщицки смеется. А я даже улыбку не могу из себя выдавить. Господи, кто бы знал, как мне не хочется идти на этот праздник. Но мое желание, конечно, никого здесь не интересует. Мероприятие начинается в субботу в 6. А в 3 часа дня в мою комнату решительным шагом заходит очень полная женщина с короткой стрижкой, которая представляется как визажист Виктория. Она долго и вдумчиво красит мне лицо, а волосы собирает в высокий узел на затылке, выпуская оттуда несколько прядей. Я ужасно боюсь, что так много макияжа сделает меня слишком размалеванной. Но, видимо, Виктория и правда хорошо знает свою работу, потому что мое лицо просто становится выразительнее. Скулы четче, глаза больше, губы нежнее. Я выгляжу веселой и отдохнувшей. При том, что последние ночи очень плохо спала из-за того, что волновалась перед мероприятием. Спасибо. Очень красиво получилось. Искренне благодарю я, но Виктория отмахивается. Вы и так редкая красавица. Мне тут и работы почти не было. Она уходит, а я завершаю свои сборы на сегодняшний вечер. Надеваю атласные туфли на шпильке, вдеваю в уши крупные серьги, а вокруг шеи застегиваю тяжелую цепь из белого золота. Секунду смотрю в зеркало, а потом тянусь за телефоном и делаю фото для тети. Пусть порадуется. В дверь раздается стук. «Войдите!» Рассеянно отзываюсь я, почему-то думая, что это пришла мама Алекса проверять мою готовность. Но вместо нее в мою комнату заходит сам Алекс. Я порывисто оборачиваюсь к нему, чтобы поздороваться, но просто теряю дар речи от того, как шикарно он выглядит. Темно-синий пиджак, идеально облегающий широкие плечи, белоснежная рубашка, такая яркая на фоне смуглой шеи, и узкие брюки, подчеркивающие крепкие длинные ноги. А еще аккуратная щетина, создающая эффект продуманной небрежности. Волна темных волос над лбом и удивительные, необыкновенные, прозрачно-голубые глаза, похожие на весенний лед. Нельзя быть таким красивым. Это просто нечестно. Я стою и беспомощно смотрю на Алекса, не в силах оторвать от него взгляда. И только потом до меня начинает доходить, что и он на меня все это время смотрит. Тоже смотрит и тоже молчит. «Привет». Неловко выговариваю я, когда молчание становится уже совсем неприличным. «Нормально выгляжу?» Я ожидаю какого-нибудь дежурного комплимента, ведь мое отражение в зеркале действительно кажется мне симпатичным. Но Алекс неожиданно хмурится. «Что за дешевая херня на тебе?» «Какая?» — теряюсь я. «Платье!» «Нет, вот это». Он бесцеремонно подходит ко мне и подцепляет пальцем тяжелую цепь на шее. «И серьги тоже. Где ты взяла эту безвкусную ерунду?» «Твоя мама дала». Бормочу я, стараясь скрыть волнение от близости Алекса. «Это вроде что-то очень модное и дорогое». Он презрительно фыркает. «Это модное портит тебя». Алекс так смотрит, что от его пронизывающего взгляда по рукам бегут мурашки. «Тебе нужно совсем другое. Снимай». «Нет». Непонятно, почему начинаю упрямиться я. «Ты сам сказал, чтобы я оделась, как твоя мама скажет. А теперь тебе не нравится». «Мне очень нравится», — негромко говорит он. «Но без этого». А затем его пальцы вдруг касаются мочки моего уха и неожиданно бережно начинают вытаскивать из нее серьгу. Я замираю. Все тело словно сковывает параличом, и я едва могу дышать. Тяжелая серьга с металлическим стуком приземляется на столик. Алекс принимается за вторую, и вскоре она тоже оказывается на столе. «Повернись», — хрипло приказывает он, и я безмолвно разворачиваюсь к нему спиной. Горячие жесткие пальцы пробегают по моей шее, заставляя меня вздрогнуть, а потом быстро расстегивают замок, и цепочка из белого золота соскальзывает вниз, гулко ударяясь об пол. «Все», — негромко говорит Алекс. Я чувствую его дыхание на своей коже, замираю в ожидании чего-то, но тут он внезапно отходит в сторону, и я чувствую непонятное разочарование. Словно что-то должно было случиться, но не случилось. Я медлю, а потом оборачиваюсь к Алексу. Без массивных украшений, с одной стороны, легче, а с другой появляется чувство какой-то беззащитности. «И что, так лучше?» Спрашиваю я с сомнением. «Лучше», подтверждает он. «Но все еще не идеально». Я хочу сказать, что на идеальность я и не претендую. Это к его блестящей Диане. Но Алекс успевает раньше. «Пойдем со мной, Ника». «Зачем?» «Пойдем». «А ты умеешь нормально разговаривать, а не приказывать?» Вздыхаю я. «Нет», усмехается он. «Ты привыкнешь». Звучит не очень весело. Бормочу себе под нос я, но все-таки иду за Алексом, неловко ступая на слишком высоких для меня шпильках. Он не торопится. Идет спокойно, давая мне возможность подстроить свой шаг под его. Мы доходим до кабинета. Алекс открывает его и придерживает мне дверь, пропуская первый вперед. «Зачем мы сюда пришли?» С любопытством спрашиваю я. И тут вдруг догадка осеняет меня, и я радостно всплескиваю руками. «Твои юристы придумали, как обойти договор, да?» «Нет», — качает головой он. «Там все не так просто, и мы здесь не из-за документов». «А зачем тогда?» Алекс молча идет к сейфу. Быстро набирает комбинацию цифр, прикрывая кнопки второй ладонью, и металлическая дверь бесшумно открывается. Он достает оттуда плоскую коробочку, закрывает сейф и кладет ее на свой рабочий стол. «Что это?» Я уже не могу сдержать любопытство и подхожу ближе к столу. «То, что должно быть сегодня на тебе», — невозмутимо отвечает Алекс, открывает крышку коробочки, и у меня просто перехватывает дыхание. На черном бархате лежат украшения с камнями такого яркого синего цвета, словно они сделаны из цветного стекла. Но для обычной стекляшки в их гранях слишком красиво преломляются лучи света. «Примерь», — кивает Алекс. «Я? Но...» «Хочу посмотреть, подойдут ли тебе сапфиры». «Сапфиры? Такие крупные! Боже, сколько же они должны стоить!» Я дрожащими пальцами достаю из коробочки серьги и вдеваю их в уши. Несмотря на их внешнюю тяжесть, ощущаются они очень удобными. «Вот», — неловко говорю я и выпрямляюсь, оборачиваясь к Алексу. Его глаза вспыхивают. «Да, и колье. Иди ко мне, Ника, я помогу надеть». Колье выглядит еще более дорого, чем серьги. На тонкой цепочке, усыпанной маленькими блестящими камнями, бриллианты, висит один, но очень крупный сапфир в изящной оправе. Я поворачиваюсь к Алексу спиной, и он застегивает на мне это великолепие, опять касаясь меня своими горячими пальцами так, что я едва сдерживаю дрожь. Делаю шаг вперед, разворачиваюсь к нему лицом и сталкиваюсь с его жадным взглядом. Кажется, будто воздух между нами начинает трещать от электричества. «Вот теперь идеально», — хрипло говорит Алекс. «Что это?» Тихо спрашиваю я, осторожно проводя кончиками пальцев по гладкой холодной поверхности сапфира. «Фамильные украшения», — отвечает он небрежно. «Остались от матери Марка, а ей перешли по наследству от каких-то немецких предков-аристократов». «Тогда они должны быть у твоей мамы, а не у меня». Испуганно выпаливаю я, сразу же чувствую себя самозванкой. «Я ведь...» «Мама их все равно не любит». Алекс пожимает плечами. «Говорит, неудобные и тяжелые». «Странно. Мне они такими не кажутся. Наоборот, в них намного удобнее, чем в тех модных украшениях, которые я надела изначально. Тогда... ладно. Неуверенно соглашаюсь я, хотя в голове бьется тревожная мысль о том, не должен ли этот комплект с сапфирами достаться Диане. Она ведь рано или поздно будет настоящей женой Алекса. А я так... фикция. Фиктивная жена в настоящих фамильных украшениях. «Иди, Ника», — говорит Алекс и отводит прядь волос с моего лица. «Через 10 минут начнут приезжать гости. Моя мать уже внизу. Я тоже скоро подойду туда». «Ты опять приказываешь», — бормочу я, изо всех сил стараясь скрыть свою реакцию на его прикосновение. «Да». Он усмехается и становится еще красивее. Хотя я думала, что это уже невозможно. Я выхожу из его кабинета и иду по коридору, чувствуя легкое головокружение и странную приподнятость, словно я выпила бокал шампанского. Спускаюсь вниз на лифте, по лестнице не рискую идти, учитывая мои высокие каблуки, и удивленно замираю, потому что первый этаж дома преобразился невероятно. Мебель убрана, повсюду цветы. У стены играет скрипичное трио. На высоких столиках разложены закуски, похожие на произведения искусства. А панорамные стеклянные двери распахнуты настежь, соединяя дом с садом, где тоже все оформлено для приема гостей. Мама Алекса одета в изумрудное платье с изящной драпировкой, а ее светлые волосы спускаются по плечам каскадом локонов. Она озабоченно оглядывается, словно проверяя готовность дома к приему гостей. А потом замечает меня. «О, дорогая, а я уже хотела за тобой посылать. Отлично выгля...» Она замирает на полуслове. Карие глаза удивленно расширяются. «Откуда ты взяла это?» «Алекс дал». Растерянно отвечаю я, машинально хватаясь за колье. «Ну, раз Алекс...» Тянет она недоверчиво. «Смотри, этот комплект жутко неудобный. Я его как-то надела в театр и потом еле дождалась антракта, чтобы снять». «Мне удобно», — заверяю я маму Алекса совершенно искренне. «Хм». Она, прищурившись, смотрит на меня и как будто хочет еще что-то сказать. Но тут в дверях материализуется Наташа. «Гольберги приехали, Ольга Вячеславовна», — говорит она сдержанно. «Уже? Что ж, тогда...» Мама Алекса делает глубокий вдох. «Тогда начинаем. Ника, идем со мной. Мы с тобой, как хозяйки вечера, обязаны встречать гостей». Это не выглядит трудной задачей. И я вместе с ней послушно улыбаюсь прибывающим людям в шикарных платьях и дорогих костюмах. И как попугай повторяю одно и то же. «Добро пожаловать. Спасибо. Очень приятно». Меня кому-то представляют, какие-то мужчины мне многозначительно улыбаются, и все их лица сливаются для меня в одно сплошное пятно до тех пор, пока на дорожке не появляется высокая стройная фигура блондинки в алом обтягивающем платье. «Дианочка!» — ахает мама Алекса. «Здравствуй!» Диана Радонежская приветливо здоровается с ней, а потом останавливает взгляд на мне. И я просто физически не могу улыбнуться и даже сказать ничего не могу, потому что в ее глазах плещется такая откровенная неприязнь, что у меня слова застревают в горле.